Глава восьмая. И на меня вдруг нахлынули воспоминания. Мои, а не Толика Штыбы. Я занимался, кроме борьбы и бокса, еще и мотокроссом. У нас была своя трасса, свой тренер, и ездили мы именно на этих спортивных мотоциклах. Конечно, я хочу. Да с радостью. Я собираюсь уезжать, правда, в августе. Буду учиться в техникуме. А так я бы позанимался. У нас и трасса недалеко за железнодорожным мостом. «А в девятый нет желания пойти?» — спросил мужик постарше, коммунист из колхоза. Я понял, что у меня открылось окно возможностей. Могу идти и в девятый, который вне всяких сомнений закончу, да и вообще башка варит. Я сейчас могу сразу и в вуз поступить. С такой поддержкой в школе все будет ровно. Но с батей жить не хочу. Тот еще кайф. «Хватит у папы с бабушкой на шее сидеть, а высшее образование могу и после техникума получить», — отвечаю твердо. «Молодец. Что сказать? Виктор Семенович велел тебя поблагодарить. Он тебя позже вызовет», — сообщил коммунист. «А я завтра в школу зайду, у тебя проведаю», — добавил комсомол. Когда гости ушли, батя меня еще раз похвалил. Оказывается, гости пришли не с пустыми руками, а с доносом на отца, анонимным. Но порвали бумажку на его глазах. Может, поэтому отец утром дал мне не 2 рубля на неделю, а 5. Кутим! В школе первым уроком опять была литература. Я почитал, конечно, кое-что по теме, но получил заслуженный двояк. Ну не помню я, кто там из классиков про что писал. Хотя и произведения читал, и сочинения писал в свое время. На физре сдача нормативов прошла на отлично. Правда, девочки так косились на мое старое трико, что опять стало стыдно. Хорошо, хоть физра последняя в году. А с одеждой надо что-то решать. На большой перемене вместо обеда пришлось идти к директору. Вызвали. Я было начал вспоминать свои проступки, но ничего, кроме драки, не вспомнил. А там я прикрыт надежно, не принято у нас стучать. Зайдя в кабинет, увидел завуча по воспитательной работе, нашего классного руководителя, учителя истории и комсорга школы, конопатую девицу из 10 класса. Сразу стало спокойно на душе. «Толя пришел», — улыбчиво пробасил директор. «Сейчас он нам все и расскажет». «Что рассказать, Николай Николаевич?» — прикинулся валенком я. «Как человека спасал. Вот не ожидал от тебя», — уточнил директор. «Ну, зря вы не ожидали. Я вижу, все у вас в школе отлично. И по воспитательной работе, и на комсомольской ниве, и с классным руководством, раз не самый успевающий школьник совершил такой геройский поступок». Мягко поправил директора комсомолец из района. «Но ты все равно расскажи. Анатолий, пусть послушают». Пошел я в магазин за конфетами. Конопатая при этих словах хихикнула. А на дороге, прямо посередине, котенок сидит. Маленький такой, промокший, дрожит от холода. «Погоди. Так ты котенка спас?» — перебивает, не дослушав директор. «Нет, просто по дороге машина ехала. Она котенка давить не стала, а решила объехать. А там на обочине очень некачественный асфальт лежит. Уже 10 лет не меняли. Ну и ямка там незаметная, но коварная. В нее и попала машина, а затем в столб врезалась. Я водителю и голову перевязал, и на бок положил, чтобы рвотой не захлебнулся. Вот и все. А как ты узнал о действиях при черепно-мозговой травме? На НВП проходили?» «Хотя у вас его нет пока, только с 9-го», — размышляла наивная завуч. «Дедушка подсказал. Он бы и сам справился, но он выпил немного. Там несложно было. Хорошо, хоть машина не загорелась», — добавил я. «Вот видите, какие у вас ученики? Рискуя жизнью, ведь машина-то и вправду взорваться могла. Спас человека!» — радовался комсомолец. «Зина, характеристику напиши на Анатолия». «Зина. Я уж и не помню, когда такие имена в моде были. А тут вот она. Зина». «В общем, от лица районной администрации объявляю тебе благодарность. Письмо вручите ему торжественно. Ну, раз в 9 класс ты не хочешь, не буду уговаривать. У нас любой труд почетен». «Да у него и тройки-то с натягом выходит», — влезла было, не разобравшись политически, и близорукая старичка. Но ее оборвал уже сам Николай Николаевич суровым покашливанием. «А, неплохо вышло. Правда, комсомолец пытал меня про котенка. Чего, он мокрый был?» Пришлось сознаться, мол, художественный замысел такой, котёнка я выдумал. «Котёнка не надо, просто плохая дорога», — подумав, решил комсорг. После быстрого обеда пришлось бежать на двойной урок по русскому языку. Хоть и бежал, а всё равно опоздал. Но меня ругать не стали, лишь махнули рукой на моё место. Если два экзамена, математику устно и письменно, где была в основном геометрия, я сдам легко, то вот с русским языком возникла проблемка. Мало того, что в моей речи то и дело проскакивали аннигилизмы, так я ещё и правила русского языка не знал. Хорошо, хоть сочинения не сдаём. В это время с экзаменами не было таких проблем, как во времена ЕГЭ. Учитель вполне мог повлиять на оценку. Хорошистым и отличникам двойки не ставили. Берегли дневник и аттестат. Я сам в прошлом теле сдавал физику в режиме монолога. Обе учительницы ни капли не сомневались, что я всё знаю по билету, и болтали между собой. Я серединку ответа выкинул, никто и не заметил. Или другой пример. Мой приятель, завзятый троечник, получил 4 по сочинению за взятку. Батя-водила зашёл к соседке-учительнице и дал той 4. Хватило на 4 сыну. А у нас ЕГЭ ругают. Сейчас некоторые экзамены — сплошная профанация зачастую. В общем, получить нормальную оценку по-русскому реально. А уж если директор впряжётся, то дело в шляпе. Но сочковать неудобно, и я включаюсь в работу на уроке. Тема урока — бессоюзные сложные предложения. Редкая муть. Ничего не понял даже с мышлением взрослого человека. Бессоюзное сложное предложение — это сложное предложение, части которого соединяются интонационно, без помощи союзов и союзных слов. Бессоюзные сложные предложения часто встречаются в сказках, в художественной и разговорной речи, в пословицах и поговорках. Вещала учительница, а я пытался расшифровать то, что она говорила. Когда пошли примеры, стало немного понятней. И я в конце урока на вопрос училки даже ответил правильно, приведя пример этой гадости. «Жить захочешь, не так раскорячишься». Всё верно, но уж очень просторечно. Впрочем, ставлю тебе 4 за работу на уроке. Порадовала нелюбившая до этого меня тётка. Жалко, до конца года немного занятий осталось, а то мог бы и оценку в четверти поправить. После школы решил сделать ревизию своей одежды и обуви. Всё оказалось ещё хуже, чем я предполагал. Зимней нормальной совсем не было, из осенней только пальто в плохом состоянии. Имелись также пара брюк, пяток рубашек, 2 растянутые майки и такое же растянутое трико, в котором я ходил на физкультуру. Единственной новой ещё вещью был костюм. Совок, конечно, зато не ношеный. А и того нет, мало же. Зараза, расту я. Печалька. Надо всё покупать. Ну или ходить как чмо. «Ба, а мне костюм мал уже!» Решил озадачить взрослого человека своей проблемой. «Да зачем он тебе? Ты и не носил его, а в цеху забойном и не походишь в костюмах», привела свои доводы бабушка. «Я же говорил, что учиться в техникуме буду. В августе уже поступлю. А ещё мне грамоту от райкома комсомола вручать будут. Тоже нужен костюм». «В техникум ещё надо поступить». «А у тебя задача на 2-й год не остаться», — напомнила мне очевидный факт старушка. «Деньги есть, а вот костюм нормальный поискать надо. Только в городе и купить можно в универмаге. В нашем нет. А когда тебе туда ехать?» Машу рукой на неверящую в меня родственницу и иду кататься на мопеде, пока корову не привели. С одеждой и правда в посёлке напряг. «Фарцу поискать? Так нет их у нас. Да и деньги нужны для этого». Незаметно для себя добрался до местной речки. Даже не речки, а большого ручья, обычно. Но сейчас она ещё речка, летом помелеет. Оглядываюсь и вижу на пригорке полянку. Там мы частенько зависали с моими корешами, Кондратом и Пахабом. А не сделать ли мне сейшен? Так, не сейшен, а тусовка. По губам себя. Позвать девочек, шашлычки приготовить. Повод есть, выпивка тоже. Для кого-то, может, и крепкая, а девчонки разбавят, если захотят. Еду домой доить корову, а вечером решаюсь поговорить с отцом. «Бать, а ты мясо можешь достать? Я хочу себе на день рождения шашлыков нажарить». Обращаюсь я к не сильно датому отцу. «В холодильнике 5 кг свинины можешь взять. Хватит?» «Должно. Я ещё не знаю, сколько людей будет. Спасибо, я тогда в субботу с ребятами на речке отпраздную». «Мопед не бери, разобьешься по пьяной лавочке». «Да не делай возмущенные глаза, знаю, бухать будете, сам такой был. Хотя стой. Шашлык мне Тофик сделает на работе, а ты разогреешь его на костре. Скажи только, сколько надо, и это, водку не пей. Налижешься за 5 минут, и никакого удовольствия. Пиво тебе сам возьму», — дал указание отец. «Нормальный же мужик, когда руки не распускает». «Так-с, кого позвать? Кроме корешей, Кондрата и Пахаба. Вспоминаю свою прошлую жизнь. Из девочек надо брать тех, кто попойку не сдаст, и желательно тех, кто потом даст. Но это уже совсем анреал. Девочки ко мне могут и не пойти. Из парней обоих Олегов, Жукова Игоря и Колянченко Саню. Я с ними уже после школы сдружился, отличный мужик оказался там, в будущем. И спортсмен был не из последних, кикбоксер. Он и сейчас уже неплохо дерется, правда, в весе мухи. Каркатова тоже можно взять, но, боюсь, по свежей памяти сцепимся с ним по пьяни, а не хотелось бы драку учинять. Это же не свадьба, драку тут не обязательно. Эх, где мои 16 лет? Да вот они, в субботу будут. Надо только занять ребят чем-то, кроме бухла. В крокодилы поиграть, например, или в мафию.